Глава 19. Человек, вставший на путь достижения совершенства, будет идти по нему вечно, либо встретиться со своим двойником, но полной противоположностью, направляющейся в обратную сторону. И тогда они оба аннигилируются, что и будет для них достижением цели. А Вселенная снова придет в равновесие. Знаешь, сегодня у меня какое-то приятное предчувствие. Первый раз за все время, несмотря на то, что мы сегодня потеряли много опытных участников. Поделился Павел с Машей после ужина. Они лежали на кровати, отдыхая от последнего круга и разбора полетов. Последний раз я слышала такое признание от мамы. Она готовила на кухне, а я спешила в универ и ждала завтрак. Мама повернулась ко мне и сказала, что вдруг ощутила прилив беспричинного счастья. И что это может быть знаком, что у меня в этот день случится что-то замечательное. Маша замолчала. Оказалось, что в это время умерла ее сестра. Мы думаем, что это она так передала ей свои чувства, будто хотела сказать, что смерть – это не страшно, а совсем наоборот. «Хочешь сказать, что у меня кто-то умер?» Павел так понял ее слова. «Я подумала, что погибшие участники могут дать нам знак, чтобы мы не переживали об их гибели, что там им хорошо и жалеть их не стоит. Спасибо за идею. Она мне нравится». Павел поцеловал Машу. «Но мы еще поживем». «Конечно. Мы еще не раскрыли все секреты наших материальных оболочек». Маша прошлась пальчиками по груди Павла. «Тссс». Он приложил палец к губам. Из соседней спальни доносился ритмичный скрип кровати. «Там, похоже, уже ищут секреты». «Ха, для их возраста прямо не свойственная активность». Маша тихо усмехнулась. «Наверстывают раздачу накопленных за жизнь супружеских долгов», – пошутил Павел. «Мы еще не успели столько назанимать, но можно и не копить». Пальчики Маши потопали вниз живота Павла. «Блин, не сейчас, Маш. Надо объявление сделать для статистов». Он повернулся на край кровати и спустил ноги вниз. «Они что, пару минут подождать не смогут?» – обиделась Маша. «Вот ты какого мнения обо мне?» – в шутку обиделся Павел. «Такие вещи нельзя делать наскоро». «А мне кажется, я тебе уже не нравлюсь». Маша надула губы. «А мне кажется, что тебя возбудила возня за стенкой». Павел поправил на себе брюки. «Иди, сделай нам чаю, а я проинформирую несчастных новичков». «Бесчувственный чурбак», — фыркнула Маша и направилась на кухню. «Заведу любовника, чтобы побесить тебя». Павел не стал комментировать ее угрозы. Удивительная метаморфоза произошла с ним. С приходом уверенности в себе исчезла ревнивость, зацикленность на предмете обожания, нездоровая зависимость. А раньше такое было, даже когда он не состоял в отношениях, а был просто влюблен. Сердце рвалось от чувств при виде девушки, которую он любил. Сравнивая те нездоровые, разрушительные эмоции с настоящими, спокойными, он понимал, что большая часть их происходила от неуверенности. Она рождала ревность, неизбежную обреченность отношений, заложенную заранее обиду и страх потери. По сути, отношения с женщинами были тем же кругом, и его надо пройти, чтобы перебороть себя. Можно было сказать, что Павел прошел его, потому что был уверен, что Маша никогда не посмотрит на другого, пока он рядом. От этого на душе становилось спокойно, как за конструкцию, собранную своими руками, в которой уверен на 100%. Павел вышел из спальни. Соседи продолжали скрипеть кроватью. Он намеренно покашлял и прошел в гостиную. Как обычно, он не знал, что сказать такого, чтобы ему сразу поверили. Хотелось переписать собственный опыт в головы статистов, чтобы выбить недоверие, испытываемое к его словам. Павел переключил тумблер. «Дорогие друзья, рад приветствовать вас в мире невыученных уроков, куда вы отправлены временно с целью перевоспитания. Меня зовут Павел. Моя должность называется светляк, то есть я освещаю вам путь из мрака ваших страхов в светлое будущее. Кто вас сюда отправил, а также меня и всех, кто здесь находится, я не знаю. Задаваться этим вопросом бесполезно, только плодить догадки без ответов. Завтра утром вы отправитесь в свой первый круг, и важно, чтобы сегодня вы настроили себя на него наилучшим образом. О чем я говорю? Представьте, что все страхи, живущие в вас, материальны. Что волк, кусающий за бочок, и бабайка под кроватью существуют на самом деле. Ваша мысль, в которой есть страх, создает чудовищ, кормит их, пока они не обретут силу убить вас. Ваша задача – перестать бояться на самом глубоком уровне подсознания. перестать жить в страхе. Завтра мы все вместе начнем путь исправления. Хотите вы того или нет, никого не интересует. Выход отсюда есть, и он простой. Вперед ногами. Я не пугаю. Таковы правила, и их надо знать. Присматривайтесь друг к другу. Возможно, вы найдете человека, ради которого захочется жить. Я нашел, и потому вы слышите меня, а завтра и увидите. Не стану грузить больше. У вас и так голова пухнет от всего случившегося. Завтра утром я разбужу вас. До встречи. За спиной Павла раздались одиночные аплодисменты. Он обернулся. Это был Андрей. Он был одет в халат и по виду собирался в ванную. «Проникновенно!» – оценил он речь друга. «И самое главное, есть реальный совет – найти пару. Это лучший рецепт – не потерять волю». «А до этого советы были не очень?» «Ну, вера, интерес и так далее – они более абстрактные. Каждый их понимает по-своему, и потому общего эффекта нет. Мы же с тобой выжили только благодаря нашим женщинам». «Еще раз назовешь меня женщиной, и спать будешь на диване». Раздался из спальни голос Жанны. «Я имел в виду половую принадлежность, а не возраст», — ответил ей Андрей. «Ее второе имя — Шибанука», — пошутил он шепотом. «Вы просто созданы друг для друга. Пойдем пить чай», — предложил ему Павел. «Я собирался помыться. Ну ладно, раз тут не найти сигаретки, попью чайку. Как-то надо финализировать процесс». Он прозрачно намекнул на причины скрипа кровати. Павел сделал вид, что не понял. Маша разлила чай по чашкам и подала бутерброды. Хлеб с шоколадным маслом. «Сегодня у нас ужин попроще. Не заслужили, наверное, ничего изысканного», – произнесла она. «Тогда же лучше. Когда нам дали пельмени, появилось напряжение, будто от нас что-то хотят, а мы не знаем чего, и страшно не угодить», – признался Андрей. «А за хлеб с шоколадным маслом я не особо-то буду стараться». «Точно. У меня тоже было внутреннее напряжение после того ужина», – согласился Павел. «Они внесли сумбур в принятие решений. Хотели сделать приятное, но сработал принцип «раз подкармливают, значит, чего-то хотят». А когда условия не были озвучены, мы растерялись». «Да уж, к альтруизму мы не приучены». Андрей вздохнул. «Это может быть проблемой в понимании между нами и ими». Он указал пальцем в потолок. «Я не про соседей сверху». «Андрей, а ты чего не в ванной?» В дверях появилась Жанна с томным выражением глаз и растрепанной прической. «Сманили черти чайком!» — сыграл он виноватого. «Присоединяйся, у нас тут коричневые бутерброды». «Не, я не ем второй раз после шести», — отказалась подруга. «Тогда я пойду». «Спинку потереть?» — поинтересовался Андрей. «Будет видно. Приятного аппетита, обжоры!» — пожелала Жанна и скрылась в ванной комнате. «Так вот, я про наших...» Андрей защелкал пальцами, подбирая подходящее слово. «Учителей, хотел сказать». «Думаю, что в этой парадигме поощрения просьба думаем только мы, а не они. У них и нет материального стимула как такового. И поэтому они не поняли, чего это мы ухудшили результаты после поощрения. Хотя должно быть наоборот. Вот тебе подарок, он вызовет радость, и ты улучшишь свои показатели. Я думаю, наши учителя, если это, конечно, так, в сравнении с нами в моральном плане находятся на более высоком моральном уровне. Им так же трудно нас понять, как и нам, мотивы животных». «Но это при условии, что они учителя, а не скоты, делающие ставки на наше выживание». «Ты снова думаешь, как примитивное существо», — поддела Маша Андрея. «Азарт — это какой-то атавизм, оставшийся от животных. Они не могут быть такими на высоком уровне развития». «Очень на это рассчитываю». Андрей откусил большой кусок бутерброда и стал картинно жевать. «А вдруг наше испытание — это селекционный отбор?» — предложил идею Павел. «Отберут лучших и на размножение пустят». «Ерунда какая-то», – не согласился Андрей. «Проще было взять генетический материал, вырастить из него людей и воспитать, как тебе нужно». «К чему вот эти затраты?» – он указал на стены дома. «Ну да, перевоспитывать взрослых людей сложнее, чем наклепать и воспитать детей». «Значит, перевоспитание первично. И дело конкретно в нас», – Павел задумался. «Зачем?» «Ой, ребята, опять понеслась душа в рай. Не надоело вам это горе от ума?» Маша быстро уставала от заумных разговоров. «Будь как будет». «Паш, нам надо с тобой искать квартиру с комнатой для бесед. Чую, наши подруги даны нам исключительно для красоты и тренировки мужской формы, но не ума. Им, как всегда, все, что выходит за бытовые пределы, неинтересно». «Сотрясатели миров», — ухмыльнулась Маша. «Знаешь, без интернета, без компьютерных игр мозг сам находит себе занятия. Если мы не будем думать, то он уменьшится в размерах до животных потребностей», — парировал Павел. «Поэтому придется терпеть и даже участвовать в наших обсуждениях». Маша цыкнула и надула губы. «Ладно, бухтите, ниши доморощенные, а я займусь изучением гардероба. Буду анализировать одежду и поделюсь с вами предположениями насчет завтрашнего круга». «Идиот, очень интересно узнать, угадаешь или нет». Павел не скрывал ироничного тона. «Легко». Маша тряхнула волосами и вышла из кухни. Павел дождался, когда она скрипнула дверцей шкафа и застучала плечиками, перебирая одежду. «У меня настроение странное. Как будто получил выброс эндорфина просто так. Я возвращаюсь к разговору про стимуляцию. Пельмени не сработали, и нас решили подбодрить иначе, воздействовав на эндокринную систему. У меня такое легкое кайфовое состояние, как после тяжелой физической нагрузки». «А меня почему никто не стимулирует?» – произнес Андрей с обидой. «Постоянно обделяют то умениями, то стимуляцией. Мне даже женщину дали только со второго раза». «Пельмени-то были для всех?» – Андрей задумался. «Или нет?» «Я не знаю, почему так. Может быть, это привилегия светляка или другого специалиста. Вот если бы динамик сейчас ожил и сказал тебе, что меня снимают с должности, а ты становишься на мое место, ты бы согласился?» – спросил Павел. Андрей хмыкнул, как будто это звучало как абсолютная глупость, но не ответил сразу. «Нас ведь подслушивают», – произнес он тихо. «Любой мой ответ могут воспринять за желание». «Ну да, к тебе могут прислушаться». «Нет, я бы не хотел оказаться на твоем месте. Ты молодой еще, адаптивный, а мне уже почти 40. Я закостенел в своих взглядах и желаниях. Знаю, на что способен, на что нет. Короче, кайфуй без меня». Он сложил руки воронкой и приставил ко рту. «Я не хочу быть светляком. Мне достаточно пельменей раз в неделю. Можно с кетчупом или майонезом». «А что, у нас появилась новая опция заказа еды?» Из ванной вышла Жанна. «Нет, это наши мужские разговоры». Андрей не стал посвящать ее в детали. «А чего не позвала спинку потереть?» «Не стала отвлекать тебя от мужского общения. Тебе это так важно!» Жанна манерно обнажила бедро и ушла в спальню. «Пожалуй, меня стимулируют гормонами, но иначе», – произнес Андрей. «Пойду тоже ополоснусь». «Иди», – Павел налил себе чая. «Я посижу, подумаю». «Давай». Андрей оставил его и закрыл дверь. «На кухню не заходить, Чапай думать будет», – предупредил он девушек. Павел подошел к окну и уставился в сереющий в сумерках туман. Как в компьютерных стратегиях существовал туман войны, скрывающий территорию врага и его приготовления, так и здесь он скрывал от глаз участников то, что могло рассеять магию эксперимента. Павлу стало интересно взглянуть на то, что находилось в тумане или за ним. Ему представилось, что мир, где они находятся, это уменьшенная декорация для съемок фильма. Чтобы они играли по-настоящему, требовалась вера в реальность происходящего, а рассеивающийся туман мог лишить ее. А ведь мир, где он жил до этого, тоже мог оказаться декорацией, поверить в которую помогала вера в его реальность. Как жить жизнь, зная, что происходящее вокруг бутафория, управляемая извне? Никак. Любое твое действие не будет значить ничего, потому что с той стороны всем управляет режиссер, имеющий собственный сценарий и полную власть над тобой. Да и кто ты есть после этого? Марионетка, у которой забрали последнее, иллюзию самостоятельности. Но, с другой стороны, смерть больше не имела того страшного значения. Разве могла умереть кукла, играющая роль? К ней неприменимо было это понятие в общечеловеческом понимании прекращения существования «я». Непонятно только, зачем перевоспитывать куклу, если достаточно дать ей новые слова и попросить играть иначе. Туман, конечно же, скрывал магию, в этом не было сомнений, но насчет собственной роли Павел был не так уверен. Если следовать логике компьютерных игр, которые могли быть фрактальным продолжением процессов построения общности всего во Вселенной, то он являлся аватаром существа, играющего в игру, воспринимаемую Павлом как жизнь, только объемом во Вселенную. Это тоже не объясняло необходимости его перевоспитания, учитывая, что все настройки персонажа могли быть настраиваемыми. Павел понимал, что упускает что-то важное, первопричину, от которой нужно строить свои предположения. «Смотри!» Маша зашла на кухню. На ней была надета обтягивающая белая майка с графическим рисунком, изображающим какие-то рычаги, и немного потертые джинсы, смотрящиеся очень гармонично. На ногах красовались легкие бежевые кроссовки, как для занятий спортом. «Какие выводы следуют из этой повседневной одежды?» – спросил Павел. «Прогулка обещает быть легкой. Маша повертелась, демонстрируя себя со всех сторон. «Это все? Я бы тоже мог делать такие прогнозы». «Хочешь больше подробностей?» Маша начала загибать пальцы. «Первое, там не будет дождя. Второе, там будет тепло. Третье, дорога будет ровной. Четвертое...» Она загнула указательный палец, но причину для него не смогла придумать. «Разве этого недостаточно?» «А что нас будет убивать?» «Страх», — не задумываясь, ответила Маша. «И занудство». Павел рассмеялся, подошел к Маше, взял за руку, поднял ее и провернул, как в танце. «Аналитика на уровне. Завтра будет 5-е число, четверг, рыбный день», — пошутил он. «Какой еще рыбный день?» — не поняла Маша. «Не знаю, откуда повелось, но у нас в семье по четвергам все блюда готовятся исключительно из рыбы». «А другие дни бывают куриные, говяжьи, постные?» — смеясь поинтересовалась Маша. «Нет, только рыбный четверг». «Эх вы, зумеры! Я еще застал в садике рыбные четверги». В советское время на всех предприятиях, в столовых, в садиках, в школах подавали рыбные блюда. Не знаю для чего, для йода, фосфора или просто для разнообразия. Андрей вышел из ванной и натирал полотенцем мокрые волосы. «А что вы вспомнили про него?» «Да так, к слову пришлось. Пытались определить по одежде, какие испытания ждут нас на завтрашнем круге». Павел кивнул на Машин гардероб. «Ничего примечательного». «Ну, дождя точно не будет», — заметил Андрей. Маша рассмеялась. «Ха-ха-ха, я сказала то же самое, но Павлу этого мало. Я не Шерлок и не владею дедукцией». «А ты сам-то, товарищ командир, что можешь сказать по этому поводу?» — поинтересовался Андрей. Павел еще раз внимательно осмотрел одежду подруги. «А на мужских майках какой рисунок?» — поинтересовался он. «Тоже какая-то абстракция». Маша оттянула майку, чтобы самой рассмотреть ее рисунок. «Качели какие-то кривые». «Это похоже на рычаги», — заметил Павел. «Пойду посмотрю, что на моей одежде намалевали». Павел прошел в спальню, вынул пару комплектов завтрашней экипировки и рассмотрел ее. Мужчинам предлагали серые майки с графическим изображением различных рычагов или простейших весов. Устроители как будто намекали, что завтрашний день предложит серьезный выбор, от которого будет зависеть будущее. «Ну, что скажешь?» — поинтересовалась Маша, застав Павла рассматривающим одежду. «Мне кажется, нам хотели сказать, что завтрашний день будет особенным. Нам предложат выбрать из чего-то, и этот выбор определит нашу дальнейшую судьбу», — ответил Павел. «Рычаги — это, по сути, чашечные весы». «Блин, боюсь экзаменов», — Маша состроила недовольную гримасу. «Ты мне будешь подсказывать?» «Я думаю, что мы будем сдавать его вместе. Но ты не пугайся заранее. Я могу ошибаться, и эти рисунки ничего не значат, или значат совсем не то. А с другой стороны, сколько нам еще кругов наматывать и смотреть, как гибнут люди?» «Не гибнут, а выходят из процесса обучения, возвращаясь домой. Кровавая анимация смертей – это для тех, кто выжил. Дополнительная стимуляция – не отказываться от перевоспитания». Маша так успокаивала себя каждый раз, чтобы облегчить страдания. «Конечно, это только для нас выглядит как смерть», — согласился Павел. «Но расчет может быть и на то, что нам надоест на нее смотреть, и мы наконец-то поймем, чего от нас хотят, и сделаем правильный выбор. Вот завтра и посмотрим, кто из нас прав». Маша состроила хитрое лицо. «Я говорю, что дождя не будет, а ты говоришь, что нас ждут какие-то качели и рычаги». «Летели два гуся, один направо, другой зеленый», — поддел ее Павел. «Я тоже говорю, что дождя не будет, и я уверен, что на круге нас ждет туман». «Ха, умник!» — Маша улыбнулась. «Как проведем время до отбоя?» — спросила она громко, чтобы Андрей с Жанной услышали. «Если у вас открылись свингерские потребности, то мы против», — ответил Андрей. «Тьфу на вас!» — Маша рассмеялась. «Вы вообще не в нашем вкусе». «Можно подумать, у вас есть вкус», — не унимался Андрей, подтрунивая над друзьями от нечего делать. «Вот паразит!» Маша показала стене кулак. «Ему дали способность, но он явно не для этого мира». «Как раз для этого. Юмор создает правильный настрой. Да он постоянно подшучивает над нами». «А ты знаешь, что насмешка является лакмусом для проверки зрелости?» — спросил Павел на полном серьезе. «Ну и как это?» Маша готова была поспорить. «Смотри, если пошутить над неуверенным человеком, то он воспримет шутку как оскорбление. А если пошутить над самодостаточным, который знает себе цену, то он тоже посмеется. Этот шаблон можно накладывать на что угодно. На страны, на религии, на сообщество. Кто обижается, знает, что у них у самих нет уверенности в себе, в своих целях и тому подобное. Шутка проверяет крепость фундамента». Маша хотела привести свои аргументы против, набрала воздуха и замолчала. «Слушай, а ты ведь меня злил вначале, а теперь нет. Я что, стала самодостаточной?» «Конечно. Ты вспомни, кем была в первый день, когда мы тут оказались. Девица, которая искала во взгляде остальных признаки восхищения. А если их не было, то этот человек тебе автоматически не нравился. А сейчас ты ищешь такие взгляды?» Павел посмотрел на Машу намеренно влюбленными глазами. «Сейчас нет, не ищу. Я уже не красила сколько времени, как чума выгляжу каждое утро. Чего мне искать?» «Вот видишь, как только ты пришла в гармонию с собой, тебе безразличны взгляды окружающих. Ты такая, какая есть. Чума чумой!» Павел встал в боевую стойку на всякий случай. «Ха-ха-ха! Очень тонкий юмор!» Маша изобразила фальшивый смех. «А ты сам-то себя помнишь? Ботаник с потерянным взглядом, мамки с папкой рядом нет. Хочется плакать, но слезок уже не осталось!» Она потерла глаза, издеваясь над Павлом. «Наверное, я очень напомнила тебе твою мать!» «Вообще ничего общего. Я бы не стал творить такое с женщиной, которая внешне ассоциировалась бы у меня с мамой». «Какое?» – поинтересовался Андрей через стенку. «Андрей!» – раздался громкий шлепок ладонью по открытому телу. «Ты чего разошелся?» «Ай, больно! А что, нельзя?» «Времени у нас неизвестно, сколько осталось, а друзья хочется узнать как можно больше», – оправдался Андрей. «Может, разорим холодильник еще раз? Вступим в ночной дожор?» «Я не против», — согласился Павел. «Спать не хочется». Через минуту компания сидела за столом на кухне, пила чай, закусывала тем, что должно было остаться на завтрак. Андрей обещал разорить холодильник утром в соседней квартире, оставшейся без квартирантов. Болтали ни о чем, вспоминали яркие события из жизни. Посиделки стали неким откровением. Каждый обнажил то, что скрывал от других, и от этого на душе стало легче. Такие разговоры можно было вести только в компании людей с высоким доверием, что делало ее сплоченнее. В 12 дом переехал на новый уровень. Часы показывали начало 3-го, когда они решили разойтись. «Ой, не к добру мы так засиделись», – произнесла Жанна, глядя на стрелки часов. «Будем на круге, как сонные тетери». «Я вас бодрю», – пообещала Маша. «Мои способности не только успокоительные, но и адреналина могу пустить в кровь. Такой вечер стоил завтрашних неудобств. Даже не переживайте». «Отлично посидели. И даже без капли алкоголя», — заметил Андрей. «Я вообще думал, что такое невозможное». «Хорошо, что я тебя не знала до попадания сюда», — поддела его Жанна. «Расходимся». Павел выбрался из-за стола. «А то у нас начнется вторая серия сентиментальных разговоров». Компания разошлась по спальням. Павел проснулся, как обычно, за 5 минут до будильника. Чувства, что он не доспал, не было. Маша привычно шумела водой в ванной. Он прошел на кухню, налил себе кофе и сделал бутерброд со сливочным маслом. Подошел к окну и посмотрел с высоты на место, в которое их отправила на этот раз. Пейзаж выглядел скупым и напоминал взлетную полосу аэродрома. Серые плиты вокруг дома, безо всяких признаков растительности. Невысокий заборчик, идущий от подъезда в длину на 5 метров. По обе стороны от него простые качели, состоящие из центральной опоры и доски на ней, оканчивающиеся 2 сиденьями. Примечательно, что доска покоилась на опоре не по центру. У нее был длинный и короткий конец. На длинном имелось одноместное сиденье, на коротком – двухместное. И это очень напоминало рисунок на одежде, которую надо было сегодня использовать. «Значит, рычаги», – рассудил Павел. Пора было будить несчастных статистов. Он каждый раз испытывал щемящее чувство, сжимающее сердце, как будто шел не будить людей, а оглашать им расстрельный список. Маша выскочила из ванной как раз в тот момент, когда он проходил мимо. «С добрым утром!» Она поцеловала Павла в щеку. «Что там за окном?» «Рычаги», — ответил он односложно. «Блин, ты почти выиграл». «Почему почти?» «Ха-ха-ха, потому что дождя тоже не будет», — Маша рассмеялась. «Ладно, иди, будильник». Павел включил оборудование, чтобы оно своими поскрипываниями начало будить людей до того, как он произнесет первое слово. «Доброго утра всем! Просыпаемся, просыпаемся! Сегодня вас ждет незабываемый день. Как отнестись к этому, зависит только от вас. Вообще, у нас тут все дни незабываемые. Живем весело, вдыхаем жизнь полной грудью. Напоминаю, что ровно в 8 часов этот гостеприимный дом, называющийся крематорием, начнет оправдывать свое название. У вас останется 15 минут, чтобы покинуть его. Вот такая правда жизни, погружающая вас в суровую действительность. Унывать и заправлять кровати не надо. Потратьте время на хороший завтрак. Следующее принятие пищи будет только на ужин. Честно говоря, на круге вам некогда будет думать о еде. Больше не занимаю вашего времени. До встречи снаружи!» Он щелкнул тумблером. Павел заметил во второй раз, что морально выкладывается от одностороннего общения со статистами. Чем больше он придавал значение тому, что говорил, тем сильнее чувствовал свою ответственность за слова. Он делился с собой с людьми, надеясь передать им свой опыт через подсознание. Исправить их ошибки, чтобы на круге поступить правильно и не погибнуть. Ведь важнее было не погубить человека, неспособного к исправлению, а переобучить его. Не урок имел большее значение, бесполезная вещь без приложения к объекту исправления, а жизнь человека. «Чего задумался?» Маша подошла со спины и обняла Павла. «Анализирую, как меняется мое отношение к статистам. Уже и не хочется их так называть, а то они воспринимаются как безликая масса, игровые NPC, смерть которых вообще ничего не значит. А если это правила игры?» «Не думаю. Любая мысль, засевшая в голове, появляется не просто так. Попробуем сегодня сохранить статистов по максимуму». «Я не против, хотя это и прибавляет мне работы». Маша поцеловала Павла в плечо. «Идем, там Андрей раздобыл блинов с творогом». «Добытчик», — язвительно произнес Павел. Андрей стоял у окна на кухне и ел блин с кофе. «Унылый пейзаж», — кивнул он в сторону окна. «Пустой, качели зачем-то поставили. Сегодня будут аттракционы?» «Я думаю, это намек, что нас ждут испытания, связанные с выбором», — поделился предположением Павел. «Да? А в чем тогда провокация? Что нас будет пугать?» «Не знаю, но уверен, что фобофаги придумают, как это совместить. Но это даже любопытно посмотреть». Павел взял жирный сочный блин и откусил. «Такое ощущение, что мы вчера ошиблись с квартирой». «Согласен, не только нас стимулируют через желудок». Андрей вытер руки о халат. «Ладно, пошел переодеваться». Через полчаса все опытные участники стояли на бетонном покрытии, вдыхая пыльный воздух нового круга и наблюдая за тем, как дом покидает пестрая толпа новичков.